Но потом Вера Андреевна уехала в Калининский театр, а я перебрался в Петрозаводск, в Русский драматический театр. Очередного режиссера Ульяновского театра назначили сюда главным, и он пригласил меня. Мне нравится Карелия. Впервые я приехал туда с Ульяновским театром на гастроли, и она меня заворожила. Что-то есть там неуловимое, помимо прекрасной природы. Сама жизнь там словно бы в каком-то ином измерении. Играл я, пожалуй, не так много, и все же у меня были хорошие, яркие роли. Калужский театр поставил инсценировку романа Даниила Гранина «Иду на грозу», и я играл Крылова, молодого героя. В Калуге же играл Петю Трофимова в «Вишневом саде», сыграл Нагульного в «Поднятой целине», Ярового в пьесе Константина Тринева «Любовь Яровая», Арбенина в «Маскараде Лермонтова», Флора Федулыча в «Последней жертве» Островского. На сцене я любил иногда поозорничать. Мой педагог Леонид Андреевич повторял: «Актеры, как дети, ведь чтобы хорошо сыграть, нужно быть непосредственным, как ребенок, и таким же озорным. Но для озорства нужно иметь голову на плечах, обладать вкусом, чтобы не переступить грань дозволенного». Мы играли «Иду на грозу» на сцене Кремлевского театра. Был тогда такой театр, на сцене которого гастролировали в основном провинциальные театры. А в это время космонавт Владимир Комаров находился на орбите. В спектакле есть такая сцена, когда Крылов просит разрешения вылететь навстречу грозовому фронту, а руководитель не пускает его. «У нас нет, — говорит, — той аппаратуры, которая могла бы точно определить, не подошел ли ты к критической точке, и полет туда — это громадный риск». И Крылов в ответ восклицает: «А разве такой ты не рисковал?» И вдруг я захотел продолжить эту фразу: «А разве Комаров сейчас не рискует?» Не знаю, что меня удержало, но я этих слов не произнес. А на следующий день было сообщение, что Комаров разбился. Как же хорошо, что я этого не брякнул. В комедии Островского «Бешеные деньги» я играл Телятьева, и там у нас с Кучумовым есть сцена, когда я прошу у него денег взаймы. Кучумов отвечает: «Были деньги, но украли, в Америку сбежали». И Телятьев бросает: «Да с тем, что тебя можно украсть, не хватит не то что до Америки, а и до Звенигорода добежать». Мы находились на гастролях, и этот спектакль играли Высшими. И я вместо того, чтобы сказать «до Звенигорода не добежишь», произнес: «Да с тем, что у тебя можно украсть, до Ишема не добежишь». Зрители хохочут, аплодируют, партнер на меня обиделся. Вроде бы я схватил эти аплодисменты не по праву, хотя сам он тоже любил позорничать. Актеры — люди тщеславные. Это вырабатывается, наверное, с самой профессией. Взамен эмоциональных выплесков требуется что-то получить. Подпитка необходима. А что можно получить, кроме аплодисментов, цветов и добрых слов? Да ничего. Зрители, которые приходят на спектакли, каждый раз новые, другие или, может быть, те же, но они пришли посмотреть меня в другой роли, и мне надо доказать им, что я не стал, по крайней мере, хуже. Еще в молодости я сказал себе, что когда наступит мой срок уходить на пенсию, я не сдержусь ни одного дня. Я не стану ходить по сцене дряхлым стариком, и как только мне исполнилось 60 лет, я ушел из театра. Тем более, что после 1991 года мне показалось, что театр никому по-настоящему не нужен, а иные новомодные выдумки с явной утратой чувства меры меня не устраивали.